Дмитрий Струев. Ананас. Ананас, ананас, уронили ананас. Семерых похоронили, но ранение не в счет. Очень вкусно уронили. Уронили бы еще. Генрих Сабгир. Кто что видит? Что это в небе манит, сияя? Бабочка прошелестела ночная. Лютик, ответила божья коровка. Мышь возразила. Сыроголовка. Кошка сказала. Спорить не стану я. Все видят, что в небе горшок со сметаною. Собаки залаяли. Это серебряная монета. Утром хозяин поймает монету и купит мне косточку или котлету. Лягушки заквакали. Вздор, потому что эта серебряная лягушка, живет она в нашем пруду от рождения, а в небе сияет ее отражение. Тут человек поглядел из окна и молвил: «Смотрите, какая луна!» Яков Аким. Я маленьким был. Я маленьким был, хотя и давно. Помню, как с мамой ходил в кино. Как во дворе мы играли в прятки, как лошадей рисовал в тетрадке. Помню пожар на соседнем углу. Помню, как дворник искал метлу. Но как я ревел, приходя к врачу, не помню и вспоминать не хочу.